Глава 8. Спрашивает Вашемаханская Кира Анатольевна, владелец и пока еще бессменный руководитель научного универсального института необыкновенных услуг, представилась женщина, слегка наклонив голову, по вопросу, связанному с нашим сотрудничеством. От этих слов я просто опешил. Какое еще может быть сотрудничество между нами? Ведь род Шамаханских, как и Нуино, принадлежат клану Шуваловых. Или они уже заранее решили перестраховаться и на всякий случай договориться с другими возможными партнерами? Вот только я тут при чем? У меня нет небольших денег, ни связей. Чем я могу быть полезен самому прибыльному предприятию империи? «Кто там еще приперся?» — высунулась из-за моей спины Софина голова. «Лопухин Василий Дмитриевич к вашим услугам», — представился я, пытаясь засунуть голову любопытной девчонки обратно. «И какого хера она вообще решила высунуться? Дальше бы продолжал возмущаться, какой я наглец и негодяй. Вот, блин, я же залез на ее территорию и открыл дверь». «Мы можем поговорить где-нибудь в спокойной обстановке?» — спросила у меня Шамаханская, с подозрением косясь на все еще пытающуюся высунуться девчонку. «А вот это действительно хороший вопрос. Я даже не знаю, можно ли сейчас найти на территории Академии подобное место. Разговаривать с ней в доме вообще не вариант. Тут сейчас и так народу набилось больше, чем положено. В очередной раз пожалел, что тут нет рабочего кабинета. Сразу вспомнил таковой в усадьбе, подаренный мне императором. Интересно, а этот подарок был от настоящего императора или уже от марионетки? Не возникнет потом никаких проблем? Снова нужно связываться с Потаниным. Подкинуть ему еще работы. Жил себе мужик спокойно 9 лет, лишь изредка решая текущие вопросы. Но тут нарисовался я и понеслась. Но именно за это он и получает свое жалование, которое, кстати, надо будет немного поднять. Пискнувший браслет выдернул меня из размышлений. Шамаханская явно ждала приглашения в дом. Пришло сообщение от ректора. В ближайшие пару часов мой кабинет будет свободен. И не трогай мой любимый коньяк. Там много других напитков. Как же вовремя. Спасибо, Аркадий Вениаминович. Все же и от ваших способностей бывает польза. Конечно, наконец ответил я Шамаханской. Ректор был так любезен, что предоставил нам свой кабинет. Поэтому пойдемте, заглянем к нему в гости. Кира Анатольевна посмотрела на меня с недоверием, но говорить ничего не стала, лишь кивнула и пошла вперед. Софа было попыталась увязаться следом за мной, пришлось ей напомнить о моем братском праве и ремне. Обложив меня по полной, Софа все же вернулась в дом. А ее место занял Чернышов, который сперва попытался наехать на меня за то, что я полез открывать дверь самостоятельно, но был послан далеко и надолго, после чего успокоился. Шамаханская делала вид, что ничего не происходит, но получалось это у нее с трудом. Было заметно, с каким любопытством она прислушивается к нашим перепалкам. По дороге к кабинету ректора Кира Анатольевна не произнесла ни слова. «Останься тут», — сказал я Грише, когда он собрался заходить в кабинет Годунова вместе с нами. «Составь компанию Светлане. Тебе же вроде понравилось, как она готовит кофе». Гриша не успел мне ничего ответить, когда я захлопнул дверь перед его носом. Думаю, у него хватит ума не ломать дверь. «Итак, о каком именно сотрудничестве вы хотели со мной поговорить?» — спросил я, усаживаясь в кресло Аркадия Вениаминовича. А он очень хорошо устроился. Хоть все кресла в кабинете и выглядели одинаково, его было гораздо удобнее и мягче. Сидеть в нем было одно удовольствие. «Что-нибудь выпейте?» — снова спросил я, опередив уже было собравшуюся мне ответить женщину. «Коньяк!» — мгновенно ответила Шамаханская. «А она молодец, совершенно не стесняется. А после того, как мы остались вдвоем, она словно расслабилась, что ли, но вести себя начала совершенно по-другому». Под столом ректора нашелся настоящий мини-бар. От разнообразия алкогольной продукции просто разбегались глаза. «Простите, Аркадий Вениаминович, но единственный коньяк, который я здесь вижу, это ваш любимый. Нужно быть хорошим хозяином и угощать гостей только лучшим». Мысленно обратился я к ректору, доставая коньяк. Разлив коньяк по стаканам, который я нашел в единственном открытом ящике стола, оттуда же извлек шоколадку и уже нарезанный лимон. Или Годунов постоянно прикладывается к бутылке во время работы, или это он специально подготовил для нас. Если последнее, то огромное ему спасибо. Ну а если первое, то сочувствую ему. Чрезмерное употребление алкоголя в его возрасте до добра не доведет. Шамаханская осушила свой стакан залпом и, благодарно кивнув мне, отломила кусочек шоколада. После этого она отвалилась в кресло и, скрестив пальцы, начала говорить. «Скажу прямо. В свете последних событий я, как глава рода Шамаханских, начала искать для рода нового покровителя. Нахождение в клане Шуваловых для нас стало слишком дорогостоящим. Император слишком сильно закрутил все краны». Она жестом показала мне налить еще и продолжила. «Для того, чтобы мы смогли дальше продолжить работать спокойно, император выдвинул ряд условий, одним из которых стал выход из клана Шуваловых и нахождение себе нового покровителя. Я уже успел обратиться ко многим влиятельным людям империи и заранее получить согласие на покровительство от 8 сильных кланов и корпораций. Но буквально на днях меня навестил человек, присланный лично императором, и прямым текстом сказал, что род Шамаханских, а вместе с ним Инуину, должны перейти под руку почти уничтоженному роду Лопухиных». После этих слов она снова осушила свой бокал, даже не поморщившись и не закусив. Не став дожидаться сигнала, снова наполнил его, получив улыбку в знак благодарности. Только сейчас заметил, что сам так и не притронулся к своему бокалу. Тут же исправил ситуацию. «Для чего?» – спросил я у Шамаханской, закусив лимоном. «Действительно, для чего было все сделано? Сейчас, когда я знаю, что вместо императора империи управляла чья-то марионетка, мне совершенно непонятно, для чего был сделан этот подгон. Ладно, если бы это сделал сам император, но Шамаханская сказала, что человек от императора приходил к ней буквально на днях. Или императора подменили тоже на днях, или я чего-то не понимаю. Не может же невидимый кукловод играть настолько тонко. Встреча со мной после того выступления была просто необходима. Он просто не мог этого не сделать. Тогда люди начали бы задавать вопросы, которые никому не были нужны. Блин, что-то я совсем запутался. Нам неизвестно, как долго империи правит марионетка. Что за это время кукловод успел сделать, нам тоже неизвестно. Чтобы это узнать, нужно найти его и схватить живым. Думаю, достать информацию из него смогу даже я, не говоря уже о специалистах наподобие Воронцова. «Я тоже долгое время задавалась вопросом, для чего», заговорила Кира Анатольевна, глядя сейчас в плотно занавешенное окно. «И почему именно ты, единственный оставшийся в живых член некогда могучего рода, одного из самых верных родов в империи, за уничтожение которого император не смог отомстить, ему просто не дали этого сделать?» Покачала она головой, заставив свою прическу забавно колыхнуться. «Ну точно, дуванчик». «А сейчас, когда ты смог столь ярко заявить о себе, у него появилась возможность отомстить и смешать с грязью Шуваловых. Если ты убьешь Александра Григорьевича, то никто не посмеет помешать императору сделать с кланом Шуваловых все, что он захочет. Нет сигареты?» Резко оборвала свои рассуждения Шамаханская. Сигарет в столе Годунова я не нашел, поэтому оставался только Черношов. «Гриша!» – заорал я изо всех сил. «Угости даму сигаретой!» – сказал я, указывая на Киру Анатольевну, как только в кабинет залезла его взлохмаченная голова. Одарив меня злобным взглядом, Гриша все же соизволил выделить сигарету, после чего демонстративно уселся в одно из кресел и скрестил руки на груди, всем своим видом говоря, что хрен я его теперь отсюда выгоню. «Да черт с тобой, оставайся!» – махнул я рукой на этого барана. «Делать мне больше нечего, как перепираться с ним. Пускай слушает, ни у одного у меня голова будет пухнуть. Хотя в случае с Гришей я сильно сомневаюсь, что хоть что-то может заставить его грузиться больше пары минут. Всех в расход и все. Идеальный для Гриши вариант». Пару раз затянувшись, Шамаханская закашлялась, а Гриша довольно ухмыльнулся. «Самые крепкие, которые вообще возможно найти в чертовой империи», довольно произнес он, делая долгую затяжку и с видимым наслаждением держа в себе дым. Шамаханская не ответила ему, а продолжила свои рассуждения. «А судя по тому, что мне прямым текстом было сказано, чтобы я шла под твою руку, император не сомневается в твоей победе. Я даже не представляю, как ты, мальчик, решил справиться с сильнейшим огневиком империи. Тут не помогут даже концентраторы, изготовленные небесным кузнецом. Слишком большая разница в силе, слишком! Не нужно недооценивать сопляка», вновь усмехнулся Гриша. «Он уже всем доказал, что плевать хотел на ранги и разницу в силе. Спросите у старого пердуна, да...» «Заткнись!» — прикрикнул я на Гришу, Не хватало мне еще, чтобы он всем подряд рассказывал, как я уделал сильнейшего владеющего империи. «Молчу, молчу!» — снова усмехнулся Гриша, поднимая руки вверх. Наша маленькая перепалка очень заинтересовала Шамаханскую. Очередной бокал коньяка опустел, а за ним еще два, пока она снова не заговорила. «Если я не ошибаюсь, то это...» — Кира Анатольевна указала пальцем на Гришу. «Григорий Чернышов. Гений среди молодых владеющих империей, которому многие пророчат место сильнейшего после смерти Мстислава Родионовича Давыдова». А вот это стало откровением даже для меня. Я, конечно, знаю, что Гриша очень силен, но чтобы даже так... «Он самый», — подтвердил довольный Чернышов, выпустив густое облако дыма. На этот раз закашлялся уже я. Пришлось вставать и идти открывать окно, так как выгонять эту дымящую парочку не вариант. Но и сидеть задыхаться тоже не дело. Шамаханская дождалась, когда я снова усядусь в кресло Годунова, показала мне на вновь опустевший бокал и продолжила. «Также, если мне не изменяет память, на одном широко известном видео на верность тебе присягнул никто иной, как Воронцов Сергей Михайлович, нулевик, последние лет 10 занимавший пост главы отдела специальных операций империи, великолепный тактик и один из лучших уничтожителей живой силы противника. Ваша память вам не изменяет, все верно», подтвердил я слова Шамаханской. «Но к чему она это все ведет, так до сих пор и не смог понять. Тебе уже присягнули на верность два владеющих, которые смогут спокойно заменить собой армию небольшого государства. А еще в придачу Годунов запросто разрешает тебе принимать гостей в своем кабинете. Причем в то время, когда угодно тебе. Он что, тоже присягнул тебе?» «Пока еще нет», — совершенно спокойно ответил я, даже не опровергая такую возможность. «А что? Кто его знает, как жизнь повернется? Может, и Аркадий Вениаминович пополнит ряды моих верных вассалов. Хотя от такого слуги геморроя будет в разы больше, чем пользы». «Даже так?» – удивленно подняла бровь Кира Анатольевна. «Мальчик, твоя фамилия точно Лопухин, не Романов? А то сдается мне, что ты явно метишь на место императора».